Здравствуйте. Я вообще-то не привык жаловаться на здоровье. Кому какое дело, что-то меня беспокоит. Но что-то не то происходит, заранее извиняюсь. Я написал куплет в надежде, что мне полегчает. Может, вы мне что-нибудь посоветуете? Я не знаю, с чего начать, но походу все очень плохо. У меня постоянно болит голова и все время колет вот тут, в районе правого бока. Наверное, из-за плохой подачи крови. Даже жарким летом у меня ледяные ноги. Я посвящаю строки этой белой дороге. От порога своего дома до порога ночной стоматологии. Кто-то сливает по килограмму денег в клубах, а мне не хватит и 5 кило, чтобы сделать зубы. И для моего дантиста нету клиента дороже. Я хорошо плачу, соответственно, меня любят тоже. Я потею сильнее всех на сцене все время, даже если парни одеты теплее. И я вовсе не делаю больше движений. Может быть, дело не во мне, может быть, дело в фене. У меня аритмия, иногда безумный стук моего сердца ты можешь услышать за милю. А иногда у меня вообще не бьется сердце. Может быть, дело не во мне, может быть, дело в перце. Последние несколько месяцев, когда мы выступаем, после третьей песни мой голос куда-то пропадает. Врачи считают странным, но очевидным. Хотя и рано мне еще иметь проблемы с щитовидной. Мне надо выпить что-нибудь перед сном. Можно, конечно, пиво, но лучше виски или ром. Но потом я требую продолжения веселья. И на утро всегда охуеваю с похмелья. Иногда я не могу открыть глаза с утра. Хожу по квартире с закрытыми туда-сюда. Но это проходит после первой утренней пятки. Так что с глазами вроде у меня все в порядке. Я согласен, надо лечиться тогда. Может, подскажете мне, с чего начать? Я знаю, люди не птицы, но я родился в столице и всю жизнь хотел научиться летать. Я согласен, надо лечиться тогда. Может, подскажете мне, с чего начать? Я знаю, люди не птицы, но я родился в столице и всю жизнь хотел научиться летать. Я согласен, надо лечиться тогда. Может, подскажете мне, с чего начать? Я знаю, люди не птицы, но я родился в столице и всю жизнь хотел научиться летать. Я согласен, надо лечиться тогда. Может, подскажете мне, с чего начать? Я знаю, люди не птицы, но я родился в столице и всю жизнь хотел научиться летать. Я согласен, люди не птицы.